дядя Кузя, а почему ты лимонный сок назвал кислотой? Потому что он кислый? Наоборот, это кислоты получили свое название из-за кислого вкуса. Кислоты – это название группы химических веществ. Некоторые кислоты мы буквально знаем на вкус. Это щавелевая, яблочная, лимонная, молочная, уксусная кислоты. Всем известный и полезный витамин С – тоже кислота, аскорбиновая. Теперь я буду знать, почему щавель и яблочки кислые из-за кислот. Но большинство кислот никакого отношения к еде не имеют. И пробовать их нельзя ни в коем случае. Многие кислоты очень жгучие, а некоторые ядовиты. А зачем химикам изучать такие вредные вещества? Кислоты вовсе не вредные. Они приносят большую пользу. Например, серная кислота необходима для получения удобрений, без которых не вырастить хороший урожай. Без нее не сделать бумагу, краски, ткани, обувь, лекарства. У других кислот тоже много работы. У нас в желудке есть соляная кислота. Ее формула – H-хлор. Эта кислота помогает нам переваривать пищу. Удивительные вещества эти кислоты! А какие еще бывают группы веществ? Об оксидах мы уже говорили. Кроме кислот и оксидов есть щелочи. Они, как и кислоты, едкие. Их нельзя пробовать и трогать, чтобы не обжечься. Но из них наверняка тоже получается что-то очень нужное. Например, моющие средства и мыло, которыми мы пользуемся каждый день. А теперь я хочу рассказать, как с помощью химии усмирить жгучую кислоту и едкую щелочь. Для этого их нужно смешать. Да разве так? Они не станут в два раза опасней? Наоборот, они превратятся в раствор соли. Дело в том, что в любой кислоте обязательно есть атом водорода. А в каждой щелочи есть неразлучная пара – атом кислорода с атомом водорода. Если смешать кислоту и щелочь, водород из кислоты соединится с кислородом, водородом и щелочи, и получится знакомая нам компания – два атома водорода и один кислорода. Да это же H2O! Вода! И она совсем не жгучая. Оставшиеся атомы кислоты и щелочи тоже соединяются, и получается какая-нибудь соль. Соли – название еще одной группы химических веществ. Я это запомню. Дядя Кузя, а теперь давай проделаем следующие химические реакции. Мне это занятие очень понравилось.